провокаций. Ловкие помощники полиции умудрялись войти в руководство тайных политических кружков, принимали участие в активизации их деятельности и даже в подготовке террористических актов, нападений на правительственных чиновников. Так появлялись личности, подобные Азефу, который состоял агентом департамента полиции и в то же время был руководителем борющегося крыла партии социалистов-революционеров. До 1905 года при отсутствии парламента и свободы собраний в России не могли существовать открытые политические партии. Организации, называвшие себя партиями, на самом деле были очень небольшими политическими группами. Так как правительство преследовало эти партии, они вели свою нелегальную деятельность в подполье. Все обстоятельства существования нелегального политического руководителя, вынужденного жить под чужим именем, постоянно скрываться, менять квартиры или переезжать в другой город, чтобы избежать преследований полиции, резко выталкивали его из нормальной жизни. Вполне естественно, что, находясь в таком положении, российский политический деятель зачастую принимал резолюцию узкой группы своих единомышленников за выражение мнения широких масс. В результате идеи участников этих политических кружков все дальше отрывались от насущных нужд народа. Постоянно выступая против парламентских говорунов, русское правительство, не желая того, само усиливало позиции пламенных фанатиков и абстрактных теоретиков и создавало условия для искусственного преобладания радикальных и социалистических групп. Умеренно настроенные люди, которые позже вошли в либеральную партию, встречая со стороны правительства постоянное противодействие, предпочитали вообще не заниматься политическими вопросами. Именно по этой причине либеральные организации в России сформировались позже, чем социалистические партии, всегда были слабыми и не имели прочных связей с народными массами. Во многом поэтому российский либерализм, как и российский социализм, приобрел абстрактный и теоретический характер. Либералы в России не были связаны с каким-то определенным классом. Наиболее важная из всех либеральных партий после 1905 года – конституционно-демократическая «Кадеты» прилагала усилия, чтобы осуществить настоящую интеллигентную демократическую программу, стоя над всеми классами. Хотя русские социалисты обвиняли кадетов в том, что они борются за интересы среднего класса, в действительности они не были партией среднего класса. Как мы уже знаем, российский средний класс по сравнению с западным был слишком слаб и вследствие особенностей российской политической жизни не обладал крепкой политической организацией. Отсутствие тесного сотрудничества между российским либерализмом и средним классом придало либеральному движению идеалистический характер. Это обстоятельство определило слабость российского либерализма как практической силы в политике. Российский либерализм доказал, что он был только тонкой прослойкой между самодержавием и большевизмом. До второго съезда РСДРП. 5 марта 1870 года глава Первого интернационала Карл Маркс направил из Лондона членам русской секции специальное приветствие. В нем он выражал свое удовлетворение тем, что Россия начинает участвовать в общем движении нашего века. Примечание. В действительности послание Маркса датировано 24 марта. Примечание переводчика. Имя Маркса было тогда известно не более 1000 русских, и о его приветствии узнали человек 100. Сегодня же, наоборот, сомнительно, чтобы в России нашлась 1000 людей, незнакомых с личностью Маркса, как бы они ни относились к его идеям. Конечно, сам Маркс и не мечтал о такой известности в России. Не мог он и подозревать, что через 1.5 месяца после написания им приветствия русской секции в России появится на свет человек, который введет его принципы в жизнь огнем и мечом.